Глава пятая. Ошибки забудутся, дела останутся. Прошение. Как-то была Екатерина II на богослужении. Много народу собралось в церкви. Обратила внимание императрица на одну пожилую женщину. Стояла она на коленях, била поклоны Царю Небесному. «Боже милостивый! Всесильный!» Перед женщиной на полу лежала какая-то бумага. Заглядывала женщина в бумагу. «Боже милостивый! Всезнающий!» Молится женщина, молится, что-то у Бога просит. Заинтересовалась Екатерина II. Стала прислушиваться. Однако о чем просила женщина у Бога, не поняла. Ясно одно, по отношению к женщине допущена какая-то несправедливость. После богослужения Екатерина II приказала узнать, что это за женщина, в чем ее горе, что это за бумага лежала перед ней на полу. Вскоре приближенные доложили. Вдова отставного майора Андроника Водовозова жалуется Богу на несправедливость. Лишили ее после смерти мужа пенсии. «Кто лишил?» — спросила Екатерина. Смутились приближенные. Молчат. «Так кто лишил?» «Вы, матушка». Смутилась теперь Екатерина II. «А что за бумага?» «Прошение к Богу». Распорядилась Екатерина II узнать, справедливо ли поступили с вдовой Водовозовой. Выяснили приближенные. «Несправедливо, матушка». «И я подписала?» Приближенные промолчали. Приказала Екатерина II восстановить справедливость, вернуть майорской вдове пенсию. Прошло несколько дней. Императрица вновь была на богослужении и вновь увидела вдову Водовозову. Снова женщина стояла на коленях, снова била поклоны Богу. Прислушалась Екатерина, разобрала теперь слова. «Всевышний, всесильный, всезнающий, увидел ты слезы вдовьи. Спасибо, Отец Небесный, услышал мой голос тихий. Одумались злые люди, вернули мне пенсию». Улыбнулась Екатерина. Доброе дело сделала. Выходила из церкви вдова Водовозова, дородная, важная. «Услышал Господь молитвы».